Оправившись от потрясения, оглядевшись, Чейз убедился, что в корпусе судна образовалась пробоина, и нужно немедленно откачивать воду. Однако не проработали насосы и минуты, как все увидели, что нос корабля начинает медленно опускаться. Мы на вельботах заметили сигнал об опасности, подаваемый со шхуны, а в следующее мгновение, примерно в полумиле от судна, заметили кашалота, делавшего какие-то судорожные движения. Животное было все окутано пеной, которую оно взбивало своей яростно дергавшейся тушей. Было хорошо видно, как кит в бешенстве сжимает и разжимает огромные челюсти. Неожиданно он быстро уплыл в наветренную сторону. Между тем судно все больше погружалось в воду, и было ясно, что его уже не спасти. Насосы, однако, продолжали работать, а Чейз стал обдумывать положение. Прежде всего он осмотрел оставшийся на борту вельбот и решил спустить его на воду и держать наготове. В этот момент раздался крик одного из матросов. «Он опять метит в нас!» Чейз обернулся и увидел кашалота, который был уже метрах в 500 от шхуны и несся на нее со скоростью вдвое больше против обычной. Казалось, что им движет какая-то бешеная жажда мщения за страдания своих собратьев, загарпуненных нами. Надо сказать, что направление его ударов было точно рассчитано. Он атаковал с носа, тем самым используя для удара скорость обоих движущихся предметов, намереваясь причинить нам наибольший вред. Кит словно совершал обдуманное злодейство. Ужасный мститель неумолимо приближался. Вода, оказалось, расступилась перед ним, и весь его путь был отмечен полосой пены метров в 10 шириной, которую он взбивал мощными ударами хвоста. Голова кита наполовину высовывалась из воды. Сначала Чейз надеялся, что быстрым поворотом руля ему удастся отвести судно от гибельного удара, и крикнул рулевому, чтобы он круто свернул с курса. Но не успело судно повернуть и на 1 градус, как получило второй удар. Я думаю, что скорость Эссекса не превышала 3 узлов, а кит шел со скоростью в 2 раза большей. На этот раз удар пришелся по корпусу с другой стороны, как раз под клюзом. С носа была сорвана вся обшивка. После чего кит опять прошел под килем и удалился в наветренную сторону. Видимо, он счел свою зловещую миссию оконченной. Больше мы его, слава богу, не видели. Не прошло и 10 минут, как судно накренилось. И затем, значительно осев, перевернулось и пошло ко дну. Чейз успел спустить на воду вельбот. Все мы, беспомощные свидетели трагедии, словно оцепенели. Нас не столько пугал Черный океан и вздымающиеся валы, сколько врезавшийся в память ужасный разъяренный облик морского чудовища. Что было дальше? Честно говоря, трудно вспомнить об этом без содрогания. Мне пришлось провести в океане целую 1/4 года. Вначале наши вельботы держались вместе. Но после шторма, разразившегося 28 ноября, нас разбросало, и мы потеряли друг друга из виду. Потом я узнал, что один вельбот так и пропал, бесследно. 3 матросов в самом начале наших скитаний по морю предпочли ждать спасения на крохотном необитаемом островке, единственной земле, повстречавшейся нам в океане. Чейза спасли в феврале. Кроме него в живых оставались лишь 2. А через неделю подобрали и меня с единственным уцелевшим матросом на борту вельбота. Таков плачевный итог нашего плавания. Из 20 моряков, покинувших Эссекс после нападения на него кита, в живых осталось лишь 8. Закончил свою горестную исповедь капитан Поллард. По ходу рассказа Мелвилл тут же кое-что записывал. «А после гибели Эссекса вы ходили в море?» — полюбопытствовал он. «Да, однажды рискнул, но мне снова не повезло. Судно с таким трудом снаряженное разбилось о рифы в Тихом океане. Потеряв второй раз корабль, я навсегда отрекся от моря. По правде же говоря, владельцы судов перестали верить в меня, считали невезучим, так что поневоле пришлось встать на якорь. Если вас интересуют еще кое-какие подробности о гибели Эссекса, продолжал словоохотливый капитан, вы найдете их в книжке Оуэна Чейса. Я бы хотел с ним встретиться, ведь он тоже живет в Нантакете. Увы, теперь уже нет. Бедняга Чейз недолго протянул. Последнее время он плавал на Кэрроле, потом болел, но вы можете повидать здесь его сына, Уильяма. Мелвилл обрадовался. Возможно, не все потеряно, и он раздобудет интересующую его книгу. Так и случилось. Писатель побеседовал с сыном Оуэна Чейса и получил от него в подарок один из немногих экземпляров записок китобоя. Ныне эта книга хранится в библиотеке Гарвардского университета. Страницы ее покрыты пометками писателя. А это значит, что Мелвилл внимательно изучил эти воспоминания и так же, как и свидетельства капитана Полларда, использовал их в своей книге. Разбойники океана. Писателю было важно сослаться на показания надежных людей, чтобы рассеять возможные сомнения в достоверности описываемых событий. Он хорошо помнил, как ему не хотели верить с самого начала его пути в литературе. Первую его книгу «Тайпи», написанную им на основе приключений, пережитых им лично, критики встретили возгласами «Не может быть!», требуя документальных подтверждений приведенных фактов. Его подозревали в подлоге, вообще не верили в то, что он существует, и называли книгу сплошной мистификацией. Так продолжалось до тех пор, пока матрос, участвовавший вместе с ним в описанных приключениях, не выступил в печати с подтверждением того, что все в романе Мелвилла — истинная правда. Нетрудно было предположить, что то же самое или почти то же произойдет и с его новой книгой о жестокой смертельной схватке китобоев со свирепым и жестоким гигантом-кошалотом. И действительно, едва роман Мелвилла вышел в свет, как критики, признав впечатляющую силу и оригинальность произведения, тут же поставили под сомнение правдивость сюжета. «Печально», — писал рецензент на страницах «Экзаменера», «что такой мастер пера, такой способный писатель, употребил свою фантазию на создание столь экстравагантного произведения». Ему снова не поверили. Хотя в главе, вполне серьезно названной «Свидетельствую под присягой», он стремился убедить читателей в достоверности описываемых событий. Предвидя сомнения относительно свирепого белого кита, разбойничающего на океанских просторах, и желая рассеять их, Мелвилл приводит факты, известные ему как китобою из личного опыта или от надежных людей. Вкратце изложив здесь историю гибели Эссекса, он переходит к другим примерам и свидетельствам. «Все они, — замечает писатель, — как немало знают об этом на суше, засвидетельствованы в истории китобойного промысла. Ибо здесь, — пишет он, — перед нами один из тех горестных случаев, когда истина не менее, чем ложь, нуждается в подтверждениях». «Какие же факты?» — приводит Мелвилл. Вспоминает он знаменитого Левиафана, известного по прозванию «Тиморский Том». Весь в рубцах, словно айсберг, этот кит долгое время разбойничал в водах пролива, носящего это же имя. Такое же, можно сказать, всеокеанской славой пользовался и новозеландец Джек, гроза всех китобойцев, так до конца и оставшийся непобежденным. Хотя от множества вонзившихся в него гарпунов и пик он был похож на гигантского ежа. Не менее свирепым считался и кошалот-одиночка, известный под именем Пайта Том. На его счету числилось около сотни убитых им моряков. Причем обычно он первым нападал на китобоев и топил их вельботы. Не он ли вероломно напал на китобойное судно «Юнион», приписанное к Нантакету, и страшным ударом разнес носовую часть корабля? Это событие, произошедшее в 1807 году, считается одним из первых зарегистрированных случаев нападения китов на людей. Если, конечно, не считать того морского чудовища, которое, согласно Библии, проглотило пророка Иону, чтобы затем изрыгнуть его невредимым на сушу. Но кит, проглотивший пророка, был явно более миролюбиво настроен в отношении людей, чем его потомки, чьи столкновения с человеком часто кончались не столь благополучно для последнего. Зловещей славой пользовались кашалот Маркан, чей высокий фонтан, обычно возникавший у японских берегов, напоминал, как говорили, порой белоснежный крест на фоне неба, и Дон Мигуэль со спиной в шрамах, похожий на панцирь черепахи, и многие другие. Но, пожалуй, всех превзошел по силе и злобности прославленный белый кит по прозвищу Моха-Дик в романе «Моби-Дик», произошедшему от названия острова Моха у берегов Чили, где, согласно молве, пошел ко дну первый потопленный им корабль. Не один год этот огромный белый кит, длина его достигала 30 метров, разбойничал в океане, нападая на людей, как казалось, вполне продуманно, топил, разнося в щепы своими челюстями вельботы, а то и тараня целые суда. Впечатлительные и суеверные моряки распространяли всевозможные слухи о белом чудовище, преувеличивая и сгущая то истинное, что было в рассказах о столкновениях с Моха-Диком. О нем говорили, например, что он вездесущ, и будто его можно в одно и то же время встретить под разными широтами. Его считали дьявольски хитрым и неуязвимым. Однако своей ужасной славой он был обязан не гигантским размером и не необычному цвету, а той беспримерной расчетливой злобе, которую он, по рассказам, не однажды проявлял, нападая на людей. Слухи о белом ките нарастали, словно снежный ком, перекатываясь над бурными морскими просторами, и в конце концов он стал внушать людям такой ужас, что редко тот, кому случалось хоть раз, по слухам, познакомиться с белым китом, отваживался бы по своей воле искать встречи с этим животным. И все же такой смельчак нашелся. Им стал шкипер с британского китобойного судна Джон Дэй. Подобно герою Мелвилла, капитану Ахау с китобойца Пикат, вышедшему из Нантакета в море с единственной всепоглощающей целью — настичь и одолеть белого кита, английский шкипер, решив раз и навсегда покончить с дерзким пиратом, начал выслеживать морского разбойника. Словно разгадав намерения отчаянного шкипера, кашалот в конце мая 1841 года сам неожиданно напал на моряков с Джон Дэя. Несмотря на это, китобоям все же удалось всадить в тушу кашалота один гарпун, прежде чем тот успел разбить вельботы и повредить сам корабль. 5 человек моряки не досчитались на борту после этой схватки и предпочли отказаться от погони. Что касается Дика, то спустя несколько месяцев он атаковал и потопил грузовое судно у берегов Японии и тут же решил расправиться с 3 китобойцами, оказавшимися поблизости. Правда, моряки не стали ждать нападения и первыми двинулись навстречу киту, который выжидал, держась в миле от них. 6 вельботов окружили кашалота. Несколько гарпунов вонзились в его тело. Китобои готовы были торжествовать. Кит замер на поверхности и казался мертвым. Но стоило вельботам подойти совсем близко, как гигант неожиданно ожил. В один миг он разнес в щепы и потопил 3 лодки, 4-ю зажав челюстями, поднял над водой, потряс ею, как фокстерьер, пойманный мышью, а затем раздавил челюстями. На поверхности моря среди обломков барахтались в красной от крови воде оставшиеся в живых. В тот день погибло 13 человек, 26 получили серьезные ранения. Всего же на счету Моха Дика и его собратьев, по сообщениям историков китобойного промысла, числилось 3 китобойных судна, 18 вельботов, 3 барки, 4 шхуны, 2 грузовых судна и 117 человеческих жизней. Так что Мелвилл не отошел от истины, когда рассказал о том, как капитан Ахав, увидев вокруг себя обломки своих вельботов и быстрые водовороты, в которых крутились доски, весла, люди, выхватил из кормы своей разбитой лодки большой нож и бросился на кита, словно арканзасский дуэлянт на своего противника, в слепой ярости пытаясь 6-дюймовым лезвием достигнуть непомерных глубин китовой жизни. Тогда-то молниеносным движением своей серповидной челюсти Моби Дик скосил у Ахава ногу, словно косарь зеленую травинку на лугу. Именно со времени этой свирепой схватки в душе Ахава росла безумная жажда мщения. Не погрешил против истины Мелвилл и тогда, когда описал гибель Пикада и его команды после трехдневной погони и схватки с белым китом, который мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой. Расплата, скорее возмездие, извечные злобы были в его облике. Достоверность рассказа Мелвилла подтверждается и другими примерами. Так, в 1840 году белый кит, неизвестно, был ли это Моха Дик или нет, напал на вельботы судна «Десмонд». У моряков осталось от этого кошмарного случая полное впечатление, что 30-метровое чудовище, словно адский белый змей, проглотил живьем нескольких матросов. Вскоре и почти в тех же водах белый кит ринулся на китобойный барк «Сорелта», сокрушив 3 вельбота и повредив само судно. Спустя 10 лет, в 1851 году, был зарегистрирован еще один случай, когда крупный кашалот, видимо, раненый, атаковал китобоец Александер. Вначале кит напал на 3 вельбота, из которых один разбил, а другой раздавил челюстями. Едва успели моряки, выбравшись из воды, вернуться на корабль в третьем вельботе, как кит устремился на судно. «Перед нами возникло видение из ада», — вспоминал капитан Александера. «Могучая черная тень горой нависла над нашим бедным судном. Чудовище налетело на нас со скоростью 20-25 узлов и пробило корпус корабля под фок мачтой в 2 футах от киля. Александер пошел ко дну точно так же, как и шхуна «Эссекс», которая за 30 лет до этого затонула именно в этих же водах. А сколько китобойных судов пропали без вести, не вернулись домой? Вполне вероятно, что некоторые из них стали жертвами нападения 70-тонных гигантов-кашалотов. Схватка со злом. Одним словом, факты, документально подтвержденные, позволяют сделать вывод, что история огромного и свирепого белого кита и его преследователя, одноногого капитана Ахава, отнюдь не плод фантазии автора. Но что хотел сказать людям Мелвилл своим замечательным романом о белом ките? Ограничился ли писатель созданием лишь приключенческого повествования, как вначале было задумано? Нет, первоначальный замысел в процессе работы, возможно, неожиданно для самого автора, претерпел заметные изменения и в конце концов перерос в нечто совершенно новое. Теперь это была книга с глубоким социально-философским подтекстом. И Моби Дик, по образному выражению исследователя творчества Мелвилла Ковалева, плавает в водах философии, социологии и политики. для того, чтобы создать большую книгу, считал писатель, надо выбрать большую тему. Богатая и обширная тема, по его мнению, обладает возвеличивающей силой. Рассказ о гиганте Левиафане, олицетворяющем всяческое зло, требовал от автора титанических усилий, глубоких познаний в различных областях, огромного творческого напряжения. Чтобы воплотить столь грандиозный замысел, вместо обыкновенного гусиного нужно было огромное перо Кондора, вместо простой чернильницы — кратер Везувия. Легенда и быль о Моха-Дике послужили писателю предлогом для создания многопланового романа о судьбах человека в этом мире. Бурный океан, символ человеческой жизни, таит в себе неисчерпаемые силы добра и зла, пребывающие в состоянии постоянной борьбы. Повествуя об опасных приключениях Ахава, писатель утверждает, что счастье человеческое, подобно отражению нарцисса в воде, неуловимый прекрасный призрак. Что делать? Любоваться им с берега или ринуться за ним в бездну? Деятельная натура человека не может мириться с бесплодным созерцанием. Человек должен добиваться своей цели, даже если он знает, что на каждом шагу его подстерегает гибель. Сила художественных образов, созданных Мелвиллом, была так велика, что они затмили собой реальные факты, историю подлинных участников этого события. Миф пережил действительность. Борьба Ахава с белым китом стала символом борьбы человека с темными силами зла. И тем не менее, недаром ездил Мелвилл в город китобоев Нантакет. Не напрасно встречался там со старым капитаном Поллардом. Не зря получил в подарок книгу Оуэна Чейса. Во всяком случае, так считают нантакетцы и не преминут упомянуть об этом всякому, кто бывает на их острове, превратившемся сегодня в прибежище туристов, увлекающихся рыбной ловлей в открытом море. Вот почему в городке на каждом шагу попадаются лавочки с сувенирами и ресторанчики, где подают прославленную рыбацкую похлебку. О былой славе этого города в наши дни напоминают лишь жестяные киты на флюгерах, да музей истории китобойного промысла, где можно увидеть модель китобойца Эссекс. Но, пожалуй, главная достопримечательность и гордость Нантакета – старый деревянный дом красного цвета с белыми наличниками, на стене которого красуется мемориальная доска с надписью. Этот дом построил капитан Уильям Брук в 1760 году. Позднее он принадлежал Джорджу Полларду, капитану китобойной шхуны «Эссекс». Писатель Герман Мелвилл посетил капитана Полларда и использовал рассказанную им историю в романе «Моби Дик».